«Да», — подтвердил Рэп. «Мне потребуются факты. Если вы согласитесь дать свидетельские показания, и что произойдет, если я их дам? Этих людей будут разыскивать, и в случае достаточного количества улик, естественно, если их найдут, они будут арестованы и преданы суду». Парень усмехнулся. «Понимаю», — сказал он. «Я подумаю, и, быть может, приду к вам снова». Он встал, Визенталь спросил. «Между этими людьми и вами пролегло что-то личное, не так ли?» «Что-то в этом роде», — ответил Рэп Климрот, странно загадочно улыбаясь. «А вы не хотели бы рассказать мне об этом? Я сам потерял 89 человек из своей семьи». Парень очень вежливо отказался. «Как-нибудь в другой раз. Я бесконечно признателен вам за ваш прием». Визенталь смотрел, как он вышел на Ланштрассе, прошел мимо дома номер 40, где тогда располагались помещения американской ОСС, и подошел к человеку, который был намного ниже его ростом, старше, но зато более плотным, с очень широкими плечами и в очках без оправы. Больше он ни разу не встречал Рэба Климрода. Эрих Штейр в 1932 году вошел в кабинет юристов, который создал Йоахан Климрод. Начиная с августа 1941 года, он стал официальным его директором, хотя фактически руководил им более 6 лет на основе документов о попечительстве, выданных Йоханом Климродом, который не мог по-настоящему заниматься адвокатской практикой из-за одностороннего паралича, что разбил его в 1931 году и вынудил передвигаться лишь в кресле-каталке. Эрих Штейр в конце войны не объявлялся ни в Вене, ни где-либо в других местах. Поэтому в феврале 1947 года его жена подала в суд города Граца прошение об официальном признании умершим бывшего супруга, обосновывая свою просьбу показаниями одного человека, поклявшегося в том, что он был свидетелем смерти Эриха Штейра, которого в Праге срезала очередь из советского автомата. Суд без труда удовлетворил эту просьбу, так как тогда процедура была предельно проста. Фамилия Штейра исчезла, если она вообще в них фигурировала, из списков нацистских преступников. Политическая и военная карьера Штейра тоже была известна в общих чертах. Участие Штейра в неудавшемся путче 1934 года отмечено в полицейском донесении, где упоминается о вмешательстве Йоахана Климрода в его защиту. В нацистскую партию он был принят в феврале 1938 года членским билетом номер 6 330 372. С этого времени он становится признанным специалистом-юристом по еврейскому вопросу. Примечание. Назначенный юридическим советником в Центральное бюро по эмиграции евреев, он участвует в аресте, интернировании и высылке за выкуп в несколько миллионов долларов барона Луи де Ротшильда. В 1940 году он работал над докладом 4Б4 по поводу юридических аспектов проекта «Мадагаскар», предусматривающего депортацию в Танариве всех европейских евреев. Здесь впервые было использовано выражение «конечное решение еврейской проблемы». В следующем году, по приказу Рейнхарда Гейдриха, он совершил множество поездок в Голландию. Он один из уполномоченных управлений по имуществу и деньгам 140 тысяч голландских евреев, из которых в живых остались лишь 5000 человек. Одновременно с этим он продолжает на свой лад руководить юридическим кабинетом Климрода.